Глава 34. Перебор. «Котенок, доброе утро. Очень прошу тебя, держи дистанцию, хорошо?» Закусив губу, пишу ему, стоя возле столовой. «Ты обещал мне быть послушным». «Нет». В ухо сзади. «Плохо». Вздрагиваю, распахивая глаза. Проходит мимо, как ни в чем не бывало. Обескураженно смотрю в его широкую спину. «Ну, прости меня, пожалуйста». «Доброе утро, Алёнушка». И снова вздрагиваю. «Пойдем позавтракаем». Проходит вперед Рустам, открывает мне дверь. Я не решаюсь злить его упрямством. И молча иду. Голод внезапно превращается в тошноту от того, что он рядом. Знакомую тошноту, которую я не раз ловила от напряжения рядом с ним, когда мы ехали домой, и он был чем-то недоволен. И я знала, что дома будут разборки. С линии раздачи забираю стакан кефира. Больше все равно ничего не полезет. Марат ведет меня взглядом к себе. Но я не рискую и сажусь через столик от него. Рустам через минуту подсаживается с подносом. Я чувствую, как коротят провода у моего мальчика. Он смотрит словно сквозь меня, на стену за моей спиной. Во взгляде сталь. Год без тебя был долгим. «Зачем ты говоришь мне это?» Нервно подрагивают мои ноздри. «Я многое сделал для того, чтобы та ситуация никогда больше не повторилась». «Хм?» Переводит взгляд на Марата. «Что, например?» Пытаюсь отвлечь его. «Например, я прошел психотерапию по контролю гнева. И могу сейчас даже спокойно завтракать с тобой, пить чай». Взмахивает кружкой, словно поднимает тост. «А, не месить этого сучёныша». Его голос на мгновение уходит в низы и рычание. «Который теперь трахает тебя», смакуя каждое слово. Поперхнувшись, прокашливаюсь. Губы Рустама растягиваются в циничной улыбке. «Ты ценишь мои достижения, м?» Мне хочется ему поспешно сказать, что он ошибся. И тут же хочется сказать: «Да, трахает, иди к чертям собачьим». Но я молчу. Горло сжимается. Когда бесо близко, хамить Рустаму гораздо проще, надо признать. Хоть Рустам и чемпион, бесо всегда был морально сильнее. И без драки мог поставить на место брата. Бесо — сын своего отца. «Значит, у тебя роман с подопечным, Алёнушка?» Негромко. Пытаюсь проглотить ком в горле. «Я понимаю, что год без мужика для такой опекаемой девочки, как ты, это очень сложно. И все же, почему мальчишка?» «Не понимаю, о чем ты?» «В самом деле?» С усмешкой. «Ты думаешь, я слепой? Или вокруг слепые? Не было достойных, что ли? Я это исправлю». Меняется его интонация на покаянную. «Только позволь». Его ладонь накрывает мою кисть. Не успевая выдернуть. Сжимает до боли. Смотрит мне в глаза. Марат срывается с места. «Нет, нет, нет!» В глазах темнеет, обмирая от ужаса. Рывком с усилием отбираю свою руку у Рустама. Со скрежетом сдвинув стул рядом со мной, Марат падает на него. Он словно в два раза огромнее. В глазах вызов. Не отводя от Рустама вызывающего взгляда, он раскрывает ладонь и протягивает мне. Он просит демонстрацию. Туше. Я не могу унизить его и не дать ему руку. Это просто невозможно. Это хуже, чем драка. Драку могут разнять парни. А если я его не поддержу сейчас, вопреки всему, это я уже никак не исправлю. С ним так нельзя. И я вкладываю свою руку в его, сплетая, как он всегда делает это, наши пальцы. И слышу, как он начинает дышать. Понимаю, что не дышал, пока ждал моей руки. На мгновение подносит наши руки к губам, целует мой пальчик, бережно кладет наш замок на стол. Чувствую, что на нас поглядывают окружающие. Вокруг становится тише гул голосов. «Ваш разговор закончен?» — заглядывает мне в глаза. Еще не отойдя от шока, киваю. Он поднимается и выводит меня из столовой за руку. Под застывшим взглядом Рустама и перешептыванием девчонок. Мы заходим с ним в кабинет. Отворачивается к окну, плечи подрагивают. Мне хочется врезать по этой упрямой спине и вообще дать ему подзатыльник. Как вот сейчас? Что вот сейчас я должна? «Короче, вызови такси», — дрожит мой голос. «И поезжай домой. Вернется бес, вернешься с ним». «Нет», — рявкает, оборачиваясь. «Я не пацан за спину беса прятаться. Я никуда не поеду». «Марат!» — хватаюсь за лоб. «У меня жар от происходящего». «Он неадекватный, понимаешь?» «Да звезды мне какой он! Я разрулю сам. Ты просто верь в меня!» «Как ему объяснить? Я не могу рассказать, что такое Рустам. И от того, что я нема и не могу поделиться ни с кем, особенно со своим мужчиной, я снова впадаю в тихую истерику. Это я виновата!» — мечусь по кабинету. «Это я всю эту ситуацию спровоцировала!» Ловит, встряхивает за плечи. «Хватит, забудь, посмотри на меня». Застываю. Такие глаза у него. «На день рождения мои родители ждут нас вместе». «Что?» — в ужасе шепчу я. «Нет, ты что?» «Ты обещала мне». «Господи, остановись!» — схлипываю. «Это все слишком. Просто немного, притормози, у меня перебор!» — трясутся мои руки. Вылетает из кабинета с психом, врезая кулаком по двери. Я опустошенно смотрю ему вслед. Отдышаться, хоть денечек, но я не могу, беса нет. Здесь все на мне и Тарханове, а он сейчас тоже не в себе. Я не могу беса подвести. Трясущимися руками достаю сигареты, открываю окно, затягиваюсь удушающим дымом. «Мы все это как-то переживем, верно?» «У Рустама больше нет никаких алиби. Он не рискнет, да?» Стук в дверь. «Войдите», — срывается мой голос. Выкидываю поспешно сигарету в окно. «Катя».